Преображение ума. Сделайте полный выдох, потом глубокий вдох. Представьте, что с этим вдохом все богини возвращаются. Они входят в орган, изливают возвращенную ими сущность элемента и входят обратно в богиню, пребывающую в этом органе. На несколько мгновений задержите дыхание и ощутите, как энергия элемента распространяется по телу и наполняет все аспекты восприятия. Повторите это несколько раз. Пойте мантру Макхам 3, 5 или 7 раз. В это время богиня, пребывающая в органе, становится все более энергичной, живой и радостной. Из сосуда в ее левой руке она изливает сущность элемента земля в виде нектара, чистого желтого света, и посылает его в вашу теменную чакру, в синий центральный канал, наполняя его сияющей энергией земли. Ощутите, как целительный нектар вливается в центральный канал, заполняя его от теменной чакры до нижнего конца, расположенного на 4 пальца ниже пупка. Почувствуйте, как нектар струится по центральному каналу вниз и вверх, устраняя даже самые тонкие препятствия и помехи. Ощутите растущую умиротворенность и блаженство. Постепенно нектар собирается в сердечном центре, а потом объединяется сознанием с душой. Как можно сильнее развивайте это ощущение, произнося мантру богини «Кхам лажи кьеледу». Почувствуйте свет в сердечном центре и на глубочайшем уровне восприятия. Ощутите, как он объединяется с вашей осознанностью, пока осознанность и качество элемента не сольются полностью. Ощутите, что исцелено все, что требовало исцеления, усилено все, что требовало усиления. Неведение рассеивается, и проявляется мудрость, особенно беспристрастная мудрость. Устранены тонкие духовные и умственные омрачения. Используйте свое воображение и глубокое дыхание. Затем пребывайте в этом преображенном состоянии, как можно дольше повторяя мантру всех элементов «Аям Раммам Кхам Друмду». Ощутите, что все ваши сомнения разрешились, и пребывайте в природе ума, неизменной, безначальной и бесконечной, ясной, свежей, живой. Вообразите, что благотворные качества, накопленные в сосуде богини Земли, пребывающей в вашем сердце, это чистый целительный нектар элемента Земля. В то время как вы трижды произносите слог «Источник богини», она поднимается из вашего сердца и изливает нектар в теменную чакру. Ощутите, как нектар стекает по центральному каналу. Нектар в центральном канале — самое тонкое измерение исцеления. Почувствуйте, как очищаются ваши сокровенные сомнения. Ощутите природу ума, неизменную, нескончаемую, яркую, свежую, живую. Ощутите это безграничное, открытое присутствие и объедините ум с этим безграничным состоянием. Представляемая вами картина растворяется в пространстве, когда ум растворяется в естественном состоянии. Пребывайте так, пока это переживание остается свежим. Пребывая в состоянии глубокой связи с естественным состоянием, повторяйте мантру, самовозникший звук богини. Силы этой мантры и благословениями богини исцеляются все тонкие препятствия к созерцанию и все сомнения. Укрепите силу своей медитации мантрой долгой жизни. В заключение, пребывайте в расслабленном и бдительном состоянии, пока оно остается свежим. Наблюдайте результаты практики. Оставайтесь в чистом присутствии. В практике возвращения элементов исцеление начинается с внешнего уровня, с тела. Затем переходит на энергию, исцеляемый орган, потом на центральный канал и в завершении на сердечный центр, душу. С точки зрения шаманизма, душа пребывает в сердечном центре центрального канала. Душа не исцелится, пока энергия не наполнится самый тонкий уровень переживания. Знаком успешности практики будет перемена во всем вашем существе. Чем более сильное переживание родится у вас во время практики, тем более глубоким будет ее воздействие.